Именно сознание, что струится через организм. Организм этот ошибочно принимает за ум, обладающий автономным мышлением. Именно это струящееся через организм сознание делает подобное восприятие возможным как таковое. Позволяет организму думать, что он чем-то отличен от сознания. Простое, невинное заблуждение. К тому же весьма глупое, потому как тот, кто якобы думает так, якобы не видит и не понимает, что он есть не отдельный индивидуум, а исключительно все, что есть, именно он и представляет собой то «я», кое есть единственная бытность всякого видения, всякого понимания. Смотрите на то, что лежит позади этого восприятия. Исследуйте то, что вы считаете «собой», в кавычках. А в этом цель, смысл любой духовности, любого искания, вашего собственного существования. Постичь эту восхитительную, сложно сочиненную игру сознания, разглядев, что представляет собой эта иллюзия, это ошибочное восприятие, и в чем кроется источник, делающий ее возможной. То, чем вы являетесь, вы были всегда. Только увидев, чем вы не являетесь, вы сможете уйти от этого, выйти из роли заблудившегося, отделенного, полного страхов индивидуума. Когда произойдет этот выход из того, что не есть вы, останется не то, чем вам нужно стать, а то, чем вы уже и есть, и чем были всегда. Поэтому-то от вас и не требуется никаких действий. Вам не нужно ничем становиться, или что-то учить, или практиковать, или над чем-то работать, или что-то очищать. Пребывание в вашем естественном состоянии не требует никаких усилий. То, что полно трудностей, постоянного усилия, так это поддержание ложной и неестественной идеи о собственном существовании в качестве кого-то, в качестве индивидуума, отделенного нечто. Вы и есть не сущность. Отпустите это. Когда оно отпущено, вы оказываетесь в покое и без усилий всего, что есть, того, что можно назвать вашим естественным состоянием. Безусильность не достигается приложением усилий. Состояние не ума не достигается умом. Покой не может быть достигнут приложением усилия. Попытка осознавать просто бытие в настоящем моменте – противоречие в терминах. Осознавание себя в нем только выводит из него. Попытка быть осознанным в состоянии «я есть» является собой схожее противоречие по той же самой причине. Вы не можете пытаться быть счастливым в большей степени, нежели пытаетесь уснуть или вести себя естественно. Вы ведете себя естественно только тогда, когда вы не пытаетесь, не думаете, а просто живете. Люди приезжали со всей Индии и со всего мира, чтобы увидеть Рамана Махарши и спросить его совета о духовном пути. И что же он советовал? Просто будьте собой. Вот что сказал Нисаргадатта Махарадж о вашем подлинном состоянии, в котором вы пребываете естественно, спонтанно, без усилия. Это состояние существует до видимости бытийности. Оно первично по отношению к бытийности и небытийности и находится за их пределом. «Я есть» в том состоянии, которое существовало до появления бытийности и небытийности. С появлением бодрствующего состояния весь мир делается проявленным. Мой мир проявлен благодаря моей бытийности. Это также наблюдается тем состоянием, которое предшествует бытийности. И вы есть